Половой член. Наружный половой орган репродуктивной системы мужчины. Служит для выведения мочи из мочевого пузыря, выбрасывания спермы, а также является копулятивным органом.